254 июнь 15. Правильно, даже самые ярые мысли суеты не стоит самой малой жемчужины мысли о вечном. Ибо что польза человеку от всех мыслей его о суете земной, если неосознанно вечность хотя бы частично, хотя бы в той мере, которая и суете отводит должное место? Ибо даже суета оправдана, если человек, отдавая ей время, осознал всю никчемность ее и знает, что через суетный мир земной Майи идет он к беспредельности, что в беспредельности он живет, и что не временное, но вечное бытие есть доля его, сужденное ему от начала времен. Так обезвреживается суета, теряя свое полновластное господство над человеком. Можно и должно земному время свое уделять, но нужно у змеи вырвать жало или у дракона обрубить когти, и тогда становится дракон безобидным домашним животным, который несет свою рабочую нагрузку. Слепыми называем те, кто за житейской суетливой очевидностью не видит ничего и ею ограничивает свой мир, свою жизнь, свое будущее. Что было бы, если бы нечто, чему в данный момент человек уделяет всего себя и что всецело захватывает его сознание, что было бы, если бы это длилось вечно? Как жестоко присытился бы он им через очень короткое время. И, присытившись, увидел бы, что, погнавшись за иллюзией момента, самое главное он упустил — кесарево кесарю, а земное земному, но с суровым пониманием того, чего оно стоит. Нет той чечевичной похлебки из кухни земной, на которую стоило бы променять право своего первородства. Право примата духа на сужденные возможности жизни вечной коснуться и войти в нее, ныне вечной в себе на земле утверждая. Вечность — лишь аспект беспредельности. Не временные, но беспредельные мы. Упорно хочу ввести в сознание ваши эти элементы беспредельности, дабы не временному, но вечному в себе отдали предпочтение. Ибо если все временное закончится и уйдет, с чем останетесь вы, когда придется вступить в чертоги беспредельности? С временным туда войти нельзя. Неужели войти нищим, без всяких накоплений, то есть ни с чем? Много пустых оболочек возвращается в мир тонкий, тенями называемых. Проходящие тени, куда вы бредете, и как темен и беспросветен ваш путь. Озаботьтесь тем, чтобы, возможно, больше элементов беспредельности ввести в сознание ваше. Отделите мир суеты в вас от мира действительно сущего, и действительно сущему отдайте предпочтение. И в море житейском земной суеты усмотрите истинные ценности духа и их приобщите к нетленным своим нахождениям. Так вечно из-за облачных высот сведите на землю, и в земном найдите ему место, и земное одухотворите и омыслите вечным. Беспредельности и земному место найдется, но лишь в полной соизмеримости с путем вечного восхождения духа. И тогда земное приобретет иной смысл, уже не как самоцель, не как нечто самодавляющее и оторванное от целого, но как средство к постижению этого целого, как краткий отрезок пути бесконечного. И временному, и вечному правильное место найдите или отведите в микрокосме своем, ибо все вне вас познаете внутри себя. Живете в беспредельности, и потому на все, что происходит с вами, на все, что видите, смотрите под углом беспредельности. Мера беспредельности для определения значения дел земных и будет самое правильное. Допущено все, и нет запретов, если приложена мера беспредельности и явление взвешено на весах беспредельности. Темные тоже не имеют запретов, но неведомы им весы беспредельности, потому темны дела их, и идут они к бездне.